Глава 26. В дверь постучали, но капитан Хольмер, лежа лицом к стене, даже не повернулся. Стук повторился уже настойчивее. Его совет или разрешение требовалось многим, ведь он был командиром роты. Но как же тяжел иногда бывал этот груз. Хольмер вздохнул и, поднявшись, спустил ноги на пол. «Войдите!» Дверь приоткрылась, и в кубрик заглянул лейтенант Хирш. «Ты еще не сказал, что это ты?» Капитан помассировал лицо и покосился на край стола, где стояла бутылка с остатками коньяка. Последние 10 дней он пребывал в жесточайшей хандре, такой сильной, что не помогал даже коньяк. Правда, третьего дня сержант-хозяйственник угостил его солдатским ромом Кайра, жутким пойлом, которое из-за негуманного воздействия на людей убрали со складов еще лет 20 назад. Однако пройдохи-кладовщики припрятывали его, подделывая акты об уничтожении. А теперь понемножку сбывали налево. Причем за эти 20 лет Кайра сделался еще злее и резче. Но ром закончился вчера, а после него коньяк действовал не лучше обыкновенной воды. «Я бы тебе сразу сказал, заваливай, а то пришлось садиться и рожу массировать». «Да я, собственно, у меня дело несрочное». «А какое?» «Двое новеньких прибыли». «И опять легкие?» «Один легкий на грей, а один на газ». «Ну, наконец-то, а то у меня скоро тяжей не останется. Все хотят балетом заниматься». А штурмовать нечем. Но это я, конечно, не тебя имею в виду, Тедди. Добавил капитан, вспомнив, что лейтенант Хирш как раз водит легкоход Грей. Я понимаю, сэр. Ну так проверь их. Я затем и пришел, сэр. Считай, что я дал разрешение. Капитан тяжело вздохнул и покосился на остатки коньяка. Стоит ли начинать, если он уже проспался? Ведь этого жалкого количества не хватит даже для подобия опьянения. «Давай, Тедди, вали отсюда!» — сказал он, махнув рукой. «Уведи их в дюны и дай им просраться по полной!» «Здесь нет дюн, сэр. Здесь овраги и глиняные холмы». «Да?» «Совершенно так, сэр». «Ну так веди во враги, только без этого дела, как тогда с Джеком, когда вы нарвались на Большого Сату». Хирш улыбнулся, и капитан улыбнулся тоже. А потом они помолчали, каждый по-своему вспоминая Джека. «Никаких новых сведений нет?» – спросил капитан после паузы. «Откуда, сэр? Я думал, что вы получаете какую-то информацию». «Ты имеешь в виду эту коробку?» Хольмер кивнул на аппарат связи. «Ну да». «Нет, они как сообщили тогда, что не найдено, следов не обнаружено, так больше ничего и не обновляли. У них уже полно другой работы, Тед. Их можно понять. Для нас Джек – это Джек, а для них очередная единица потерь. Статистика, блин». Не утерпев, капитан поднялся и, схватив бутылку за горлышко, допил остатки в 3 глотка. Затем поставил ее на стол, посмотрел на лейтенанта и добавил. «Нужно учиться жить без Джека. Ведь раньше как-то обходились без него, правильно?» «Обходились. Вот и теперь придется». В дверь снова постучали. «Входите, все дома!» крикнул капитан и снова сел на смятую постель. Дверь открылась, и в помещение вошел старшина Тильгаузен. «Час от часу не легче», – удивился Хольмер. «Ты-то откуда здесь взялся?» Старшина сразу не ответил. Взял из угла стул и, поставив на середину комнаты, сел и лишь потом взглянул на капитана. «Я, Джон, спросить пришел». «Чего спросить?» Третьего дня привезли Таргар, ну то, что от него осталось. И что? Я хотел спросить, мне его восстанавливать или как? С каких это пор, Берт, ты спрашиваешь у меня, что тебе делать? Что переменилось? Нам повысили оклады в 10 раз? Или мне дали звание генерала? Берт не спешил отвечать. Он видел, в каком состоянии командир первой роты, и не судил его строго. Они были знакомы не первый год. «Я просто спросил, Джон, если есть пилот для Таргара, мы будем его чинить, а если нет, ну ты понимаешь». «То есть ты таким манером пытаешься выяснить, есть ли сведения о Джеке?» – угадал капитан. «Ну так я тебе скажу, никаких сведений, ничего. На месте нашли только раздолбанного робота, огромную воронку и какие-то клочки. Но клочки обмундирования, понимаешь? Никаких намеков на разорванное тело. Нигде, ни рядом, ни в сотни метров. А такого ведь не бывает. Такого просто не бывает». И капитан замолчал, боясь, что разрыдается. Берт тоже замолчал, глядя на оклеенную обоями стену. «А знаешь, Берт, давай-ка ты восстанавливай Таргар», – неожиданно сказал Тедди. «Зачем?» – первым спросил Хольмер. «Да просто так. Ведь если мы не восстанавливаем машину Джека, значит, мы его не ждем». «А если восстанавливаем, он что же, вернется?» «Не факт. Если его взяли в плен, контракт с Арконом он вряд ли подмахнет». «Это точно», — согласился Хольмер. «И тогда его просто спишут из наемников. Поедет домой, только и всего. Но он ведь обязательно нам напишет, правильно?» «Конечно напишет. Мы ж ему не чужие», — поддержал лейтенанта Берт. «Короче так, старшина, если есть срочная работа, делайте ее, а в свободное время занимайтесь Таргаром», – предложил Хольмер. «Ну, мы, в общем-то, так и делаем. С первого дня сшиваем его корпус, нового для такой машины не закажешь, это большая редкость». «А если все сам решил, чего тогда заходил?» – спросил капитан, уставившись на тильзера. «А вот чего!» – сказал тот и, поднявшись, поставил на стол бутылку Кайро. «Это у меня в запасах завалялось. Думал выбросить, а твой хозяйственник сказал погодить. Вот и принес».